Ну, вообще. Пацанов не видел? Не-а, ответил Нилушка, мужественно проглотив обиду. А у меня что есть? Неожиданно похвастался Борька и показал блестящий беленький зуб. Ух ты! Где взял? Завистливо осведомился Нилушка. Сам выпал. Отсюда вот, гордо сообщил Борька и, широко раскрыв рот, продемонстрировал дырку на верхней десне. Нилушка с уважением поглядел Борьке в рот. Насмотрелся? И у тебя, когда большой станешь, тоже зубы выпадать начнут. А потом новые вырастут. Коренные называются. А это молочные. Знаешь что? Неожиданно для самого себя выпалил Нилушка. Давай меняться, а? А что дашь? Оживился Борька. Ну, у меня... Нилушка залез в глубокий карман пальтишка, но нащупал там только две шоколадные конфеты «Тузик», которые бабушка сунула ему перед выходом. Тузика было жалко. Такой сладкий тузик. С другой стороны, зуб. Ну, что телепаешься? Борька смотрел уже с откровенным презрением. Вот, решился, наконец, Нилушка. Тузик. Покаж. Что еще за тузик? Мена состоялась. Борька целиком засунул конфету в рот, и тут же из третьей парадной в развалочку вышел Валерка-второклассник. Гордым взглядом окинул девчонок и подвалил к мальчишкам. «Чё жуёшь?» — спросил он, свысока глядя на Борьку. «Жиртрест конфетку дал». «Ничего, вкусное». «Ещё есть?» — обратился Валерка к Нилушке. Нил с глубоким вздохом достал вторую, последнюю, и протянул Валерке. «Только я не жиртрест», — тихо сказал он. «Меня Нилом звать». Валерка широко зевнул, показывая, что воспринял эти новости без интереса. «А вот что, мелюзга!» — великодушно предложил он, дожевывая конфету. «Айда к сараям поджигу делать!» Поджига получилась мировецкая. Чуть край сарая не подпалили. Потом бегали от дворника. Потом подобрали на третьем дворе кусок алюминиевой проволоки, вышли на улицу Жуковского, подложили проволоку на рельс. Проехал трамвай, расплющил проволоку колесом, вышла сабля. Валерка на правах старшего забрал ее себе, взмахнул, сабля тут же сложилась в гармошку. Валерка пожал плечами, зашвырнул дефективную саблю за забор и предложил полазать по подвалам. Во дворе его поджидала бабушка, и выражение ее лица не сулило ничего хорошего. «И где ты так изгваздался?» — холодно поинтересовалась она. «Бабушка, я...» — он лихорадочно искал оправдание. «Я тузика на зуб выменил». «Бегом домой», продолжала бабушка. «Его отец ждет, а он...» «Отец. Похоже на холодец. Так вот, что с утра варилось в большой кастрюле». «Мам, а мне Борька свой зуб!» — крикнул он, врываясь в гостиную. «Должен же хоть кто-то понять и разделить его радость». Но новость свою он так и не докричал. Затих, уперевшись взглядом в чужое, накрашенное мамино лицо. Она была не одна. За общим столом сидела бабуленька, обливаясь протертым супчиком.